дороге жую бананы, на меня все смотрят, парень болван. По дороге иду, банан жую, а все потому что бананы люблю. Банан, бананы, потому что хочу. Я ем бананы и просто молчу. Ем по утрам, я по вечерам, и никому, никому не отдам. Банан, oh yeah, мой банан. Бананы, потому что хочу. Я ем бананы и просто молчу. Ем по утрам, ем по вечерам, и никому, никому не отдам. Банан, банан.